степень разработанности темы определяется следующими обстоятельствами. В исследовании глобалистской медиапарадигмы выделяют такие составляющие, как концептуализация понятия глобального медиапространства, взаимоотношения концептов нация, культура и масс-медиа, глобальные медиа-акторы, проблемы регулирования глобальной коммуникации, транснациональные тексты и аудитория. При изучении данного феномена мы обращались к классическим трудам таких зарубежных ученых, как Аберкромби, Белл, Кастлс, Маклюин, Тофлин, Уэбстер, а также работам отечественных исследователей Ахмадулина, Вартанова, Вороненкова, Засурский, Землянова, Киселева, Кучерова, Шарончикова и другие. Теме глобализации в контексте типологических изменений в современной российской глянцевой периодике посвящена кандидатская диссертация Черменской.